Выбрать смогла. Век свой краткий продлить в недрах машинных, жизнь среди звезд рассыпать, чтобы росла. А где-то здесь, в других пространствах, быстротечный, мы свой путь, как и все, хотели найти. Миф храня, что лишь нам светит путь млечный, и средь вод не растут чужие цветы.